Глава 11. Вендиго и паук. Авхара. Индейские земли. Безвременье. Мир этот был странен. Обычному человеку непривычен. А монстрам и тварям, населявшим его, казался наилучшим убежищем, способным приютить и накормить каждого из них. Кругом царили мглистые сизые сумерки. С севера, где раскинулись болота, всегда наступала ночь, которая никогда не доходила до запада. На западе была непреодолимая скала. Такая крутая и отвесная, что взобраться на нее было невозможно. Если и удавалось вставить ногу в выемку в камне и заползти на стену, несчастного с нее сдували жестокие холодные ветра. А если с ним не могла справиться и суровая природа, то очень скоро прилетали тахтах-клеах, у которых на самых вершинах были гнезда, и тех, кого они заклевывали насмерть, больше никто не видел. Безобразная, страшная и необратимая гибель без возрождения и надежды на спасение. Потому нам не оставалось ничего иного, как бежать отсюда, один за другим. Мы просыпались у непреодолимой скалы в неглубоких ямах, прикрытые землей и жухлой травой, будто каменистая жестокая почва выдавливала нас из своих могил. И, немного передохнув, снова пытались пройти через лес, чтобы выйти к равнинам, а оттуда — к болотам. Что там было за ними, что-то рассказывали прежние беглецы, а что-то знали мы сами. Об этих землях ходили легенды и слухи, передаваемые из уст в уста. Рано или поздно люди уходили и не возвращались. И больше никто не находил их в земле. Они просто исчезали, словно их никогда и не было. Удавалось им спастись или нет, этого мы не знали. Но нам казалось, отсюда нет выхода. Сколько времени я здесь находилась, отследить было невозможно. А было ли здесь вообще время? В этом мире не существовало смены дня и ночи. По внутренним ощущениям я могла определить, прошло ли несколько минут или часов, но никто из нас не знал, сколько дней или лет миновало с тех пор, как нас убивали, а мы пробуждались в земле. Может, это был день или час. А может, год или месяц. Кто знает? «Пошевеливайся, Лесли», — шепотом сказал Майк и отодвинул рукой густую листву черного высокого дерева. Из-за тьмы вокруг листва тоже казалась черной. «И не шуми». «Я и не шумлю», — раздраженно ответила я. «Ты разве меня слышал?» «Да ты сопишь мне в спину». «Что же теперь? Он из-за того, что в прошлый раз я попалась барону, будет пасти меня как овцу?» «Нет уж». С Майком мы уживались плохо. Кони рассказывала, что когда-то нас было семеро, но потом двое, парень и девушка, выбрались из леса на равнину и пропали. А куда? Один черт знает. Под ногами легонько скрипели сосновые иглы, упавшие в почву. Тут и там лежали сухие ветки, а из-под толстого слоя мха, похожего на ковер, покрывавший древесные корни, выглядывали кочки. Одно лишнее движение, и тихо пройти по лесу не получится. Но у каждого дерева, у каждого куста здесь были глаза и уши. Лес принадлежал трем убийцам, что охотились на здешних угодьях. Это была их территория. И они были страстными мучителями и жестокими садистами. Эти ублюдки, охочие до человеческой крови. У убийц Авхары не было ни желания выбраться отсюда, ни жажды узнать, что находится за пределами их земель. И как самые настоящие хищники, они делили друг с другом границы и никогда их не переступали. Ну, или почти никогда. В лесу можно было угодить под пулю или в силки охотника. Коренастого, молчаливого, смуглого человека с мягкими темными волосами, скуластым лицом и небольшой бородкой. Он был одет в старую чиненую дубленку, а на груди держал шнурок с маленьким глиняным медальоном. Немногим доводилось видеть его вблизи. Но те, кто видел, вытерпели перед этим жестокую боль от столь же жестокой смерти. Он носил при себе охотничью винтовку. Подстерегал добычу, прячась между деревьями, но пользовался винтовкой редко. Ему больше нравилось добивать выживальщиков ножом с костяной рукоятью. В лесу за каждым мог проследить и внимательный, всегда вежливый барон Суббота в черном поношенном пальто и изящной шляпе, сдвинутой на лоб. Его смуглое лицо покрывал рисунок череп, а коричневые волнистые волосы спускались до самых лопаток, скрывая в одежде прорехи, из которых торчали иглы и булавки. Ими он любил мучительно долго пытать пойманную жертву, чтобы затем, натешившись вдосталь, оборвать жизнь жестокими ударами ножа вендетты. Страшнейшим из зверей в лесу был палач, устроивший свои страшные ловушки повсеместно. Их было почти невозможно заметить. Тем более из них едва ли кто выбирался. А если это и случалось, палач был тут как тут. Насвистывая одну из своих любимых песенок, он шагал по лесу. Ему была знакома здесь каждая кочка, каждая веточка. Попасть к нему в руки было страшным мучением. Он медленно душил своих жертв проволокой и ягозой или резал их на куски. Она была у него такой бритвенной остроты, что нужно было лишь обвить ею нужную часть тела, и шипы кромсали плоть, причиняя невыносимые муки. Палач был единственным здесь, в чьих руках люди молили о смерти. В бурого цвета старом комбинезоне, утратившем всякие другие краски, в высоких ботинках, с темно-каштановыми волосами по плечи, со смуглым, темным, волевым лицом с чувственными красивыми чертами, но с глазами такими жуткими, большими, выпуклыми, непроницаемыми, под тяжелыми нависшими веками, что от одного взгляда пробирала дрожь. Сперва мы с ребятами шли по лесу цепью, потом рассеялись между деревьями. Мы старались держаться друг у друга на виду, но вместе передвигаться было опасно. Попадет в ловушку один, попадут все остальные. Хотя чего мы только не пробовали, все равно отлавливали каждого. А тех, кого не успевали изловить, убивали охотники равнины. Кони вспоминала одну из беглецов, Монтану, девушку удачливее и смелее остальных, которой удавалось не раз оказаться в прерии. Она часто рассказывала о другой троице. О Вахтероне, убийце с маской на лице, покрытой кровавым индейским раскрасом, с томагавком и охотничьим ножом. О мистере Буге, огромном, источавшем яркий свет из глазниц и рта охотники, таком сильном, что он легко ломал шеи своим жертвам одним ударом. О дыме, хмуром лучнике, бьющем без промаха. В сумерках я быстро потеряла из виду Конни. Она шла от меня по правую руку, но в тумане пропала совсем бесшумно. Вот только что была, а теперь нет. Тревожась, я поглядела на Майка, но он не обратил на это никакого внимания. Он был из тех, кто сам за себя. Тогда я заметила ворона, который сидел на ветке над моей головой и был не похож на других птиц, что обитали здесь. Этот ворон казался обычным, похожим на ворона из того мира, который я оставила, и потому я давно уже считала его своим другом. «Привет, приятель!» Тихо шепнула я ему, но он не издал в ответ ни звука. Между деревьями стлался густой туман. Он поднимался на уровень головы, то сгущаясь, то рассеиваясь дымными кольцами. Я двигалась так тихо, как только могла, дрожа от нетерпения и ожидая каждую секунду, что на меня бросится незаметно подкравшийся убийца, я пробиралась все дальше от скалы, пока не услышала, как по лесу прокатился крик. Несомненно, он был женским и преисполненным боли. И еще я знала, кому он принадлежал. Подавив желание убежать, я уверенно шла вперед, хотя увидеть пространство могла лишь на пару локтей от себя во все стороны. Не знаю, сколько времени я бродила в лесу, отмечая зарубки, которые оставляла на деревьях. Я шла по ним, надеясь изучить лес хотя бы на самую малость, и однажды, благодаря этим зарубкам, покинуть его, но в конце концов набрела только на труп в земле. Горло было перерезано, губы и веки пронзали иглы и булавки, на лице осталась гримаса предсмертных мук. Это была Конни в пятне собственной багровой крови. Ее рыжие волосы разметались по древесным корням, а мертвое тело потихоньку утягивало под землю точно трясиной. Я отшатнулась, сразу поняв, что где-то неподалеку бродит убийца. Барон Суббота. Это был его почерк. Весьма умен и предпочитает тщательно следить за местом охоты, хорошо зная, что рано или поздно на него может наткнуться еще одна жертва. Я скользнула за широкий древесный ствол, покрытый толстым слоем мха и порослью колючего терна возле него, и притаилась, решив, что лучше всего будет переждать опасность здесь. Если барон и притаился в засаде неподалеку, он бы уже поймал меня. А если я решу двинуться в любом направлении, вполне могу наткнуться на него. Подумав так и присев на корточке, я стала ждать. Очень скоро, даже ноги не успели затечь, услышала всего-то футах в 50 от себя звуки борьбы и стоны. «Не стоит сопротивляться», — приговаривал мужской голос. «Всё равно исход будет таким, каким я его предрешил». Последовал болезненный крик, и я не сумела сдержать ехидной мысли. А вот и Майк попался. Что ж, в этот раз, без дураков, моей вины в этом не было. Я понимала, как бесчеловечно это звучит, но теперь, пока барон мучил Майка и отвлекся на него, я могла наконец-то сбежать. Я обошла то место, откуда доносились их голоса. Туман немного рассеялся, и я увидела, что барон повалил Майка на землю и уселся поверх него, придавив тяжестью своего тела. Под ногами у Майка натекло много крови. Должно быть, ножом барон, как и мне в прошлый раз, перерезал сухожилие. То был его любимый трюк. Стоило ему щелкнуть пальцами, как на запястьях появлялись веревки, точно сотканные из тьмы и дыма. Связанной и обездвиженной жертве оставалось только ждать скорой расправы. «Я тебя ненавижу», — с яростью сказал Майк. «Однажды я все же обдурю тебя, и ты останешься ни с чем. Ты, подонок, слышишь меня?» «Слышу, слышу. Ты многовато болтаешь для того, кто вот-вот простится с жизнью». Потом Майк только кричал. Он был смел, этот отчаянный парень. Но смелость в этих краях совсем не нужна, если хочешь выжить, разве что в особенных случаях. Я удалялась прочь от барона, мрачно думая, что одного убийцу уже нашла, и их осталось только двое. И точно накликав их на свою голову, почти сразу ощутила страшную боль в ступне. Такую, словно мне переломали в ней все кости. Зажав рот рукой и замычав от боли себе в ладонь, я поглядела вниз и застыла от ужаса. Меня схватил один из искусно спрятанных под листвой и мхом капканов палача. Палач! Только не он! Почти сразу, как сомкнулись зубы капкана, и я дернулась из него, высоко над головой серебристо зазвенел колокольчик. «О нет! О нет!» Я дернулась снова и снова, забившись в своей ловушке и хорошо понимая, что так просто не выберусь из нее. Затем, прекратив паниковать, опустилась на землю и попыталась разжать капкан руками. Конечно, этого мне не удалось бы сделать ни за что. Внезапно я услышала исчащий тихий посвист. Это был он. Как если бы в прибрежные и спокойные воды заплыла акула, показавшись серым гребнем из волн, так и палач мелькнул темным боком там, в серебряной туманной седине. Он был недалеко и кружил возле меня, хорошо зная, что я никуда не денусь и не спасусь. Мне стало горько. Оставшись, вероятно, последней выжившей из всех, я была так близка к тому, чтобы попытать счастье снова и выбраться отсюда. А теперь впервые попалась палачу. Его я боялась больше остальных. Не зная, к чему быть готовой, но помня, что он будет истязать меня перед смертью, я с большей силой схватилась за капкан. Вдруг из леса выскользнула незнакомая мне девушка. Ее русая голова была посеребрена слабым светом сумерек. Мне некогда было решать, довериться ей или нет, но выбора все равно не оставили. «Давай-ка, попробуем этим», — сказала она и просунула между железных ржавых зубов осколок острого камня. «Ну-ка!» — и нажала на него. Капкан открыть не удалось, но я приободрилась. Теперь нас было двое. Беглецы из разных групп, рассеянных по лесу, редко приходили друг другу на помощь. Мне говорили, так было не всегда. Но вскоре жертвы поняли, что помогать бесполезно. Все равно никто не выживал. Но это, кажется, так не думала. Отбросив ненужный камень в сторону, она подтащила ко мне большую ветку и попыталась разомкнуть капкан ею, словно рычагом. Все это время свист в тумане не прекращался. Он был то тише, то громче, то ближе, то дальше. Я уже могла разобрать даже песню, которую насвистывал палач. «Мистер Песочник» — старая вещь из 60-х. Затем, когда капкан едва-едва поддался, палач верно заметил это и выступил нам навстречу. Взгляд его был почти ласков, и он поглядел на нас обеих, как смотрит коллекционер на бабочек, которых не терпится накрыть сачком и отравить формалином. Мы замерли, будто перед нами действительно был крупный хищник, способный броситься в любую секунду. И мы не ошиблись. Он ринулся к нам, но девушку лишь схватил за отворот куртки и швырнул в сторону так небрежно, точно она совсем ничего не весила. Палка выпала из ее рук. Беглянка ударилась боком о выступавший из земли древесный корень и изогнулась от боли. Палач не тронул ее, но встал передо мной так, словно преграждал ей путь или загораживал меня. Бросив на нее злой взгляд, сказал: «Не мешай мне здесь, уходи». «Даже не собираюсь», — ответила она. «Ты очень смело обходишь меня третьей дорогой, если встречаемся один на один. Убирайся отсюда». Он отвернулся от нее и опустился передо мной на корточки. Лицо, озаренное холодной улыбкой, обрамляли грязные, повисшие сосульками волосы. Он протянул ко мне руку, нерешительно коснулся головы. Я мотнула ею и отползла назад в сухой листве. Короткая цепь не давала мне сделать лишнего движения. Палач хмыкнул. «Не боишься меня, крошка?» Глаза у него были безжизненные, как два темных камня с потускневшими гранями. Сжавшись и пытаясь безуспешно высвободить раненую ногу, я огрызнулась, не желая показывать, что на самом деле он вгонял меня в ужас. Он сжал челюсти, выдавил скупую улыбку, спрятавшуюся в уголках губ. Искоса взглянул себе под ноги. «Не стоило мне этого говорить! Не стоило злить его! Пошел к черту!» «Жаль», — обронил он. «Жаль, что ты так груба. Я хотел покончить с тобой быстро, но теперь думаю, что нам стоит познакомиться получше. А вот это очень неразумно, очень». Он присел возле меня так близко, что я совсем не видела, что происходило за его спиной. Но когда он встал и прикрылся рукой от удара острым камнем, я поняла, что незнакомка пыталась вырубить его. Он перехватил ее запястье и сжал с такой силой, что она застонала. «Если я не могу тебя убить, не думай, что не покалечу», — яростно сказал он. «Или ты думаешь, что я не знаю, чего именно ты хочешь? Попасть к своему дружку туда, за топи. Я слышал, что кричат птицы. Я слышал, что говорят вороны». Незнакомка переменилась в лице, побелела. Мельком, с сожалением посмотрев на меня, она перевела взгляд на палача, а затем едва выдавила: «Ты ублюдок». «Я ублюдок, который обо всем догадался», — спокойно заметил палач. «А теперь уходи, пока цела. И запомни, что кости в этом мире заживают ничем не быстрее обычного. Разве что бегать по лесу со сломанной рукой — сомнительное удовольствие. И ты еще будешь умолять, чтобы я убил тебя, и ты возродилась в новом, здоровом теле. Только вот я тебе такой услуги оказывать не собираюсь». Он резко разжал пальцы, и она едва устояла на ногах. Попятившись, снова посмотрела на меня, теперь уже прямо в глаза, и горько сказала: «Прости». Я ничего не ответила, смерив ее долгим пристальным взглядом. Было много вопросов. Почему один из самых жестоких убийц отпустил ее? Почему он не может ее убить? И кто тот таинственный друг, из-за которого сам палач обходит ее стороной? Но все эти вопросы занимали меня недолго. Вернувшись ко мне, палач весело улыбнулся, и его глаза озарило странным внутренним огнем. Ведь он действительно получал удовольствие от того, что делал. «А теперь, крошка», — произнес он, — «я расправлюсь с тобой раньше, чем шпионы и Ктоми донесут о том, что ты видела. Видела ты много того, чего не должна была бы видеть». «Я так просто не сдамся», — предупредила я и оскалилась. «За мою жизнь тебе придется побороться». «Поверь, эта борьба будет недолгой», — сказал он. Улыбка его стала шире. «Надо же! Казалось бы, новенькая, сколько новых жатв мы могли бы развлекаться друг с другом. А нет, уже нужно с тобой прощаться. Но, думаю, еще одного раза хватит, пока она не решит расправиться с тобой. Так сказать, перерезать нить твоей жизни. Потому что все мы, крошка, за долгие годы бываем и охотниками». Легким отточенным движением он вытащил из-за пазухи плаща кожаную перчатку, а затем острую колючую проволоку. Он медленно намотал ее на ребро ладони, демонстрируя мне острое лезвие и длинные шипы, которые жаждал вогнать под кожу. И, подавшись ко мне ближе, палач тихо закончил. «И жертвами». «Выходи и иди в дом к бабушке, а я пока припаркую машину. Ну, что сидишь? Живее!» Он послушно покинул машину. В салоне царило гробовое молчание. Он взял у красивой темноволосой женщины за рулем свой рюкзак и осторожно покосился на нее. Он кожей чувствовал, что это неправда. Она не это хочет сделать. Но у него не было выбора. Хорошие дети слушаются своих родителей. Поэтому худенький, смуглый, коротко стриженный мальчонка, с лицом, который он, взрослый, не мог разглядеть, поплелся к невысокому старому домику, теряющемуся в зарослях дикой розы. Стояла середина очень теплого октября. Розы отцветали среди плотной темно-зеленой зелени. Он услышал за спиной шум мотора, который улавливал с улицы каждый вечер в надежде, что мама приехала с работы пораньше, и испуганно повернул голову. Рюкзак полетел на землю. Одно долгое мгновение мальчик смотрел вслед уезжающему джипу, а затем отчаянно рванул следом за ним. «Мама! Мама! Подожди!» Его скорости явно не хватало, чтобы догнать машину. Мальчишка лет 7, высокий для своего возраста, бежал так, что в боку закололо. Он задохнулся, но сделал еще попытку и крикнул: «Мама, стой!» Она не остановилась. Машина подпрыгнула на кочке и повернула за пляж, теряясь из виду за группой деревьев. Он знал, что она не вернется. Всем своим отчаянным сердцем чуял, что никогда больше она не придет. Судорожно вздохнув раз и другой, словно пытаясь заплакать, он скривился. Остановившись на дороге, долго глядел машине вслед, все ожидая, когда мама одумается. «Нет, мама! Погоди, не уезжай! Это ошибка! Она вернется, она за ним обязательно приедет!» Он сжал руки в кулаки, больно вонзил ногти в ладони, оставляя на смуглой коже отпечатки в виде белых полумесяцев. В глазах, наконец, вскипели слезы, задушили грудь, легли в горле вязким комом. Мир из-за них стал нечетким, неясным. И мальчик быстро вытер мокрые щеки, понимая, что его надежды враз рухнули. Больше она никогда не придет. Никогда. Какое страшное слово. Вся его жизнь вмиг рухнула в пропасть. Все переменилось, и он знал, что уже никогда не будет таким, как прежде. О чем задумался? Вактерон медленно поднял взгляд на мистера Буги. Тот стиснул в крепкой хватке черноволосую бледную девушку с руками, увитыми татуировками, изображавшими шипастые ветки и алые розы на них. Вактерон с трудом смог оторвать от них глаза. Он вспомнил тот домик, близ которого росли такие же розы, и женщину, которая там жила. Ее звали. Он нахмурился, потер затылок. но больше ничего нового в голову ему не приходило. Он не помнил ее имени, но помнил руки и глаза, теплые, любящие, и взгляд, печально мудрый. Ее глаза были немного похожи на глаза дыма. Быть может, поэтому дым и вправду ему очень нравился. Он помнил ту, что оставил где-то далеко до того, как оказался здесь, вместе без времени. «Вактерон», — друг внимательно взглянул на него. «Ты в порядке?» «Почему спрашиваешь?» — глухо спросил тот. Мистер Буги лишь пожал плечами. Его светлая одежда, белая тонкая футболка с длинным рукавом, вся рваная, серая куртка и такие же брюки, теперь забрызгана кровью. В его руки уже попалась очередная жертва. Пока что она брыкалась и сопротивлялась, трепыхалась себе печушка, но все это было бесполезно. Он никого никогда не щадил. Впрочем, Вактерону впору было самому спрашивать, в порядке ли он, потому что видел, мистер Буги уже давно не был в порядке. Тот взял девчонку за горло и поднял ее на уровень своего лица так, чтобы она смотрела в его бледные глаза, горящие потусторонним мертвым светом. Она забарахталась, забилась в его руках и умерла, когда он сломал ей шею, а затем оставил тело на земле. Земля всегда забирает свое. Земля должна пить много крови. «Мы убиваем их», — произнес Вактерон, небрежно глядя на нее сверху вниз. «А они вновь бегут сюда в надежде выбраться. Что это, если не глупость?» «Такова их натура», — просто сказал мистер Буги, пожав плечами. Его очень короткие волосы были такими светлыми, что казались почти белыми. И такими же были глаза, с мутными молочного цвета радужками. «Но я могу их понять. Им обещали свободу. К ней они стремятся. Достойное желание. А тебе никогда не хотелось узнать, что там, за равниной?» И он поставил ладонь козырьком, поглядев на север в сторону топей. Вактерон пожал плечами и пинком свалил в низину мужчину, зарубленного насмерть томагавком. Свое оружие, черный топорик из металла, он вложил в кожаные ножны на бедре и, хлопнув мистера Буги по плечу, побрел обратно к месту, которое они избрали своим логовом. Там, на бескрайних просторах равнины, с алыми и ржавыми скалами, Вактерон, мистер Буги и Дым, третий из охотников, поджидали добычу в тени огромного человеческого скелета, размеров таких исполинских, что издали он казался выбеленной меловой горой. «Я и так знаю, что там», — равнодушно произнес Вактерон. «Там болото». «Это знает каждый дурак», — улыбнулся мистер Буги. «Но вопросов у меня все равно больше, чем ответов. Не весь же мир — это лес, равнина и топи. Должно быть еще что-то». «Горная гряда с другой стороны», — подсказал тот. Мистер Буги покачал головой. «Нет-нет, я не о том. Я о мире, из которого мы пришли. О настоящем мире. Его вспомнить трудно. Хотя бы немного», — настаивал мистер Буги, перекинув через плечо длинную цепь, которая сбивал жертв с ног во время погони. Ею же он душил и мучил их, но, кажется, не получал от этого никакого удовольствия. Хотя так было не всегда. Когда-то давно жажда крови, пробудившаяся здесь, была сильнее. «Я помню. Тот мир был огромен. И что это место кажется таким маленьким по сравнению с ним». «Наша бескрайняя равнина маленькая?» Под маской Вактерон улыбнулся, точно друг сморозил глупость. «Ты можешь пройти в любую из сторон и идти так долго, пока не устанешь. Тебе понадобится не один день, чтобы преодолеть эту равнину». «Но здесь нет смены дня и ночи», — возразил мистер Буги. «И ты не знаешь, сколько времени это заняло бы, потому что у нас нет часов. А если бы и были, уверен, они бы здесь не шли. Или шли задом наперед, или что-нибудь в этом же духе. И потом, мы даже не пробовали уйти отсюда. А зачем, если мы можем вечно охотиться в этих вечных сумерках?» Равнодушно сказал Вактерон и не заметил, как мистер Буги покосился на него. У него был свой секрет, о котором никто не знал. Секрет, который роднил его с одной из беглянок. И теперь, как и в любую из жатв, он наблюдал за границей леса, чувствуя, как в широкой груди ворочается неизбывная тревога за нее. Он пока не понимал, отчего так, но вспоминал одну деталь жизни за другой по мере редких встреч с рыжеволосой девушкой Конни. Когда-то давно она была ему бесконечно дорога. Они уже подошли к гигантской костлявой кисти, по которой и начали взбираться. Небо почти полностью закрывало тень от огромных наростов на черепе, черневшим бездонными глазницами, похожими на пещеры. Наросты эти были перьями, венчавшими чело некогда живого великана, и напомнили Вактерону о головном уборе вроде тех, какие носили его предки. В подобные моменты, вскользь думая о том или ином предмете или вещи, он видел перед глазами новые детали той жизни, которой жил до того, как оказался здесь. Какие-то из них пугали его, какие-то злили, но всегда он чувствовал необъяснимую, давящую на грудь тяжесть. Словно пытался отчаянно вспомнить что-то очень важное, а что именно, не знал. Вактерон первым ловко забрался по окаменевшему предплечью исполина и подал мистеру Буги руку. Тот ухватился за нее, но все же посмотрел вниз и едва заметно вздрогнул. Вактерон подавил улыбку. Он знал. Такой рослый, такой сильный, внушающий трепет одним своим именем, мистер Буги страшился высоты и старался это скрывать. Но он и Дым были в курсе, потому что кто, как не самые близкие люди, должны знать слабости и преимущества друг друга, чтобы использовать их в командной работе. Возможно, беглецы считают, что они озлобленные и беспощадные звери, но эти трое были о себе другого мнения. Они делали то, что умели лучше всего, чтобы выжить самим, и будто у них был другой выбор, у этих природных хищников, которых жатва звала голосом крови. Они знали, отказ от охоты приносит несоизмеримую боль, а вместе с ней жрец Иктоми гибнет от рук других охотников, принося свою жизнь в качестве жертвы. Что случается с душой после такой смерти, ни один из них старался не думать. На сгибе локтя, на высоте порядка 50 футов, ничего не боясь и глядя на горизонт, сидел, спустив ногу вниз, коренастый и взрослый, старше двух других мужчин, Дым. Его кудрявые, аспидно-черные волосы, посеребрённые на висках и опускавшиеся на мускулистую широкую спину, подобно плащу, шевелил холодный ветер. В длинных узловатых пальцах он держал охотничий лук. Возле бедра лежал колчан со стрелами. Дым уже не смотрел туда, на землю, где жадная до крови почва мира Иктоми поглощала утыканное его же стрелами женское тело. И не смотрел в лицо своей жертвы, преисполненное горького страдания. Буравя небо долгим, немигающим взглядом, он курил. И дым от сигареты змейкой вился у его лица. «Что там?» — спросил Вактерон и поспешил подойти к нему. «Что ты увидел?» Дым лишь кивнул. Вактерон присел рядом и всмотрелся, но ничего не заметил. Ему понадобилось около минуты, чтобы увидеть это в сизом небе. К ним, наконец, забрался и мистер Буги, отдуваясь и утирая пот со лба. Он действительно сильно боялся высоты. Но здесь было лучшее место для наблюдения. И потом он не хотел оставаться внизу в одиночестве. «Что там?» — повторил он слова Вактерона и с любопытством прищурился, глядя на горизонт. Дым что-то увидел. «Но что?» «Просто небо». Вдруг ответил сам Дым и с насмешкой в спокойных глазах поглядел на друзей. «И ворона в нем. «Я вижу ворона», — сказал Вактерон. «Но он не похож на тех, что прилетают с болот. Те мельче, и глаза у них красные, а этот большой. И он кружит над одним и тем же местом». Мистер Буги почесал в затылке и хмуро бросил. «Птица как птица. По-моему, ничего особенного». Дым и Вактерон проследили за ее полетом, пока она не скрылась в густых болотных туманах. Дым раскурил сигарету, стряхнул пепел и прибавил. Теперь я часто вижу его. Может, наблюдает за кем-то? Предположил Вактерон. Или принадлежит охотнику с болот. Никто ведь не знает, кто там охотится. Я знаю. Тихо сказал дым и снова затянулся. Там живет убийца убийц. Он, говорят, был раньше не одинок, но теперь, расправившись с другими охотниками, со всеми, кого бы она к нему не подселила, бродит один под топем. Чего он ждет, если никто из беглецов не способен пройти мимо нас? С усмешкой спросил мистер Буги и сел рядом с Вактероном, с некоторым испугом поглядев вниз. Там, на красной земле, убитая женщина осталась лежать лишь наполовину. Ее ноги и большую часть туловища уже поглотила голодная почва здешних мест. «Я думаю, он ждет не жертв», — заметил дым, «а охраняет это место от кого-то другого». «И от кого же, например?» Вактерон тяжело из-под лобья посмотрел на темную кромку топей, бравших в кольцо мир Иктоми. И вздрогнул, когда услышал преисполненный боли женский крик со стороны леса. Стряхнув пепел, дым пожал плечами. «Например, от нас?» Утренний свет проник сквозь плотные шторы. В узкую полоску между ними я увидела серое небо. Я с наслаждением потянулась под одеялом и ойкнула. Меня обняли поперек живота и притянули к себе. Спросонья, я даже не помнила, что рядом со мною был Вик. Я осторожно отодвинула от себя его руку. Гладкая смуглая кожа под пальцами оказалась куда грубее и плотнее моей собственной. «Доброе утро, Чикало», — хрипловато сказал он, обдав мою шею теплым дыханием. Я не успела ответить, как он тяжело лег сверху, через меня потянувшись за телефоном на тумбочке. Я слабо уперлась рукой в его грудь, ощущая каждый дюйм его тела своим. Вик не смутился ни на мгновение. Он посмотрел на дисплей и простонал. «Уже 7 утра! Как мы разоспались!» «Ну да, прямо Виктор Крейн, король сна. Будь моя воля, не вылезла бы из-под одеяла еще час или два». Вик зевнул, упал на спину и привлек меня к себе. Не очень-то охота вставать. Я сонно легла щекой на его грудь и зевнула в приоткрытую полоску глаз, рассматривая возлюбленного. С утра он был встрёпанным и расслабленным. Волосы выбивались из косы. И короткие пряди каштаново-красным ореолом обрамляли лицо со смягчившимися чертами. Он провел большим пальцем по моей щеке, лаская ее. «Скоро будем выдвигаться. Дядюшки наверняка заждались. Да и скажу откровенно, хочу успеть на завтрак к Тео. Он готовит как бог, особенно блинчики. Ты обязана их попробовать». Сразу бы сказал, что дело в еде. Я шутливо ткнула его под ребро. Кстати, снаружи похолодало. В прерии ночи всегда холодные. Это днем адское пекло. Заметил Вик и искоса хитро взглянул на меня. «Но согреться вдвоем в одной постели можно разными способами, да?» «Ты же был против того, чтобы торопить события», — напомнила я, ощутив движение его тела под собой. Он уклончиво ответил. «Может быть. Но время идет, и ты покинула меня слишком надолго. Мне это совершенно не понравилось». Его длинные пальцы скользнули под мои ребра, а потом ниже, на живот. «Если мы останемся в постели дольше, боюсь, благие намерения Вика отсрочить нашу близость превратятся в ничто». Мне было трудно не хотеть его и невозможно не любить, словно то, что он сделал в Скарборо, осталось в Скарборо. Сейчас он был только мой, кем бы ни оказался, собой или Вактероном, и каким бы ни был настоящим, добродушным, Кархакон Хашикобой или страшным жестоким карателем. Я не знала, как сложится наша дальнейшая судьба, и сейчас хотела забыться рядом с ним. Я вжалась в его грудь своей, припала к губам и огладила их языком, чувствуя, как Виктор Крейн напрягся каждой мышцей. Он медленно положил на моё горло ладонь и стиснул её. Тогда меня охватили испуг пополам с острым возбуждением, такие знакомые с того дня, как Вахтерон стал меня преследовать. Я податливо легла в его ладонь, желая показать, что полностью покорна, и хотела шепнуть это, но хватка его обрела жесткость. Он резко опрокинул меня на матрас и навалился сверху, даже не поморщившись, когда я впилась ногтями в его плечи. Тогда он скользнул по моему телу все ниже и ниже. Замерев дыханием на животе, поднял голову, и мы встретились взглядами. Я забыла обо всем, погружаясь в мерцание света и тьмы перед глазами от каждой его ласки и прикосновения. Он немного разжал пальцы, давая мне больше свободы, и тихо сказал: «Расслабься». Смотреть на его смуглое лицо, застывшее у меня между ног, на поднявшиеся лопатки, точно у пумы, перед прыжком на охоте, на плавно поднимающуюся мускулистую спину, по которой змеилась встрёпанная коса, было страшно и желанно одновременно. И я вспомнила ту ночь, когда он стоял передо мной, коленопреклонённым. Это было неправильно, это было страшно, но я хотела и любила его, человека с двумя жизнями и двумя личностями. И будто у меня был в самом деле выбор, я вдруг пожелала, чтобы он не останавливался. Он приласкал губами и языком внутреннюю сторону бедер. Потом вновь поднялся к животу, погрузив язык в чашечку пупка, и опять спустился ниже, к краю белья. Он дразнил меня и не спешил сам. И на лице его отразилась ленивая сытость хищника, поймавшего добычу и готовящегося свернуть ей шею. Наконец он втянул ноздрями воздух с кожи на моем животе. И мне впервые стало щекотно, неловко, стыдно. Я испуганно попробовала сжать бедра и уперлась в его плечи руками. «Подожди, постой!» Обдав меня дыханием, он навалился сверху плотнее и впился губами в теплую влажную складку поверх белья. Язык вжимал и вкручивал внутрь сырую ткань, проникая на самую малость и заставляя желать больше, больше и глубже. Тогда я перестала стыдиться. Только положила ладонь ему на волосы и стиснула их в кулаке. Вжала Вика в себя, не желая отпускать ни на миг. Мир, казалось, задохнулся вместе со мной. В нем выжгли кислород. Опалили грудь до самого сердца. Вахтерон — это был он. Я видела его сквозь лицо Вика, кажущееся маской не хуже его собственной. Взглянул на меня потемневшими глазами. Тогда я сделала то, что давно хотела, и сжала его волосы в пальцах, пропустив сквозь них. Тогда он толкнул пальцами край белья в бок и погрузил язык в мою плоть. Я утонула в собственном надрывном вскрике, зажав рот рукой. Темп ускорился. Бедро обожгло ласковым ударом его тяжелой руки. И я просела под ним, чувствуя, как он впивается в меня губами. Жар раскалил мои веки и опалил губы. Я проглотила живой огонь, порвавший легкие гортанным стоном, и услышала его низкий выдох всем своим телом. Толчок за толчком – он выпивал из меня свободу, привязывая к себе не болью и страхом, а теперь наслаждением. И бросив новый взгляд на него, я поймала ответный, обжигающий. Он смотрел неотрывно на то, как я дрожала и извивалась в его руках так долго, будто запоминал выражение моего лица в тот момент. И когда все кончилось, а мое тело натянулось струной, он отстранился и с задумчивым выражением на лице положил подбородок на мой живот, источая волну спокойствия и властной уверенности. Вслед за сокрушительной волной удовольствия ко мне пришло понимание. Раз за разом он делает так, что я не могу забыть его. Он обладал неким удивительным магнетизмом, который был дарован далеко не каждому человеку. Неужели он настолько сломил меня, что я готова простить ему даже столь страшные деяния, как убийство? И кого я люблю на самом деле? Добряка Виктора Крейна или это жестокое, всеподчиняющее существо? Я посмотрела на него. Тени дрожали вокруг темно-серых глаз, делая взгляд почти ленивым, как у крупного сытого хищника. Я легонько потрепала его по загривку, и он ответил благодарной улыбкой, прикрыв глаза. Некоторое время мы лежали молча. Потом он поднялся. «Пойдёшь в душ первой?» «Не знаю. Хочешь, иди ты». «Да можем вместе его принять». Он приподнял бровь и засмеялся, искоса взглянув на моё вытянувшееся лицо. «Я шучу, шучу. Не смотри так на меня. Ладно, пора вставать. Принести тебе кофе? А сахара сколько добавить? Пока ополоснись. Я всё устрою». Меньше чем через минуту он снова был тем заботливым и предупредительным мужчиной, которого когда-то я и полюбила. Он надел шорты и толстовку, подмигнул мне и вышел из номера, оставив меня одну. Я не стала терять время и, неохотно поднявшись с постели, прошла в душ. Тёплая вода была как нельзя кстати. Тело, уставшее от ласк и прикосновений, быстро расслабилось под струями. И я не сразу услышала, как в номере хлопнула дверь. Почти сразу я вылезла из-под душа, встала на коврик, насухо вытерлась полотенцем и сразу надела то, в чём поеду на ранчо. Свободные джинсы и рубашку-распашонку льняного цвета. Когда я вошла в комнату, Вик уже сидел в кресле и пил чёрный кофе, читая что-то в телефоне. Его лицо было подсвечено голубым светом дисплея. Волосы, ещё встрёпанные, обрамляли лоб и выбритые бока головы. Я подошла к нему со спины и перебрала в пальцах косу. «Не будешь против, если я тебя заплету?» Он в полоборота взглянул на меня и улыбнулся. «Можешь делать со мной всё, что захочешь». Я взяла из рюкзака щётку и распустила его волосы, которые тяжёлой тёмно-каштановой волной покрыли лопатки. Какие густые и прямые, и ни одной спутанной пряди. Вик не отрывался от чтения, но порой я замечала, косился на меня и ложился затылком в руки, ластясь. Если бы не поджимало время, я могла бы возиться с его волосами ещё очень долго. Я подхватила пряди с огненно-красного гребня на макушке, зачесала волосы со лба назад и вплела их в тугой колосок. Вик заметил. «У тебя такие лёгкие руки, Чикала. Просто мне нравится это делать». Он притянул меня за руку к себе и усадил на колени. Потом, взяв ладонь, поцеловал её в самом центре и согрел дыханием. «За какие заслуги и кем ты мне была послана?» Сердце пропустило удар. Я беспокойно посмотрела на Вика. «Верю ли я, что встреча наша была странным образом предопределена судьбой, или думаю, что это случайность?» Ответа я и сама не знала. В 9 мы были уже в машине и выехали на трассу. Вик выдержал много моих шуток по поводу своей одежды, но к чести своей сознался. С чувством стиля у него неважно. Он надел призабавные чёрные брюки для бокса. До самых колен по штанинам извивались белые осьминожьи щупальца. Поверх майки в рубчик в тон брюкам набросил нежно-голубую гавайскую рубашку в белый цветок. И как изюминка, надел тёмно-коричневую замшевую куртку с бахромой, обшитую костяными украшениями и бисером. «Они очень удобные». Отрезал он, заметив, что я смотрю на его брюки и улыбаюсь. «Перестань пялиться. Тебя кто учил так круто одеваться? Мне придётся заняться твоим стильным образованием. Индейцы вообще очень крутые. Ты что же, не замечала? Все эти банданы, штаны смешные». Он подвигал бровями, заставив меня прыснуть со смеху, и вдруг указал на небо. «На фестивале, надеюсь, у всех при себе есть дождевики. Смотри, там уже вовсю льёт». Низкие тёмные тучи, набухшие ватой, нависли над землёй. И небо позади нас заволокло сизой пеленой дождя. Рыжая прерия была прекрасным фоном для непогоды, и я залюбовалась видом, прислонившись лбом к стеклу. Мы миновали милю за милей и держали путь западнее Биг-Бенда, к самой его границе. Там, на территории резервации, и находилось ранчо дядюшек Вика. Пару раз за нашими спинами гремел гром. Вик, глянув в зеркало заднего обзора, посерьёзнел. «Нужно добраться до ранчо, пока не началась гроза», — сказал он. «Не хотел бы я, чтобы молнии настигли нас в прерии». Заметив, что я притихла, он постарался отвлечь меня разговорами, но затем все же замолчал. Вик не слишком болтлив в принципе, зато включил радио и настроил местный канал. Там играла кантри. Вик бесшумно в ритм мелодии постукивал по рулю кончиками пальцев, будучи явно в хорошем настроении, несмотря на то, что за нами шла полоса серого дождя. Гром прокатился снова и снова. По радио пели. «Нет, в земле меня не удержать». Песня «Ain't No Grave» американского певца Джонни Кэша. Вик тихо и хрипло мурлыкал под нос вместе с Джонни Кэшем. «Что же, гляди, кто это там на берегу реки? Это ангелы, и они идут за мной. Им в земле меня не удержать». Я прижалась лбом к стеклу, вслушиваясь в зловещие смыслы, кроющиеся в тяжеловесных словах. И голос Вика, который пел от имени неупокоенного мертвеца, с каждой строкой звучал все более жестко, все более зловеще. «Ну, мать и отец, встречайте меня на том берегу реки. Мама, ты знаешь, там я оставлю всю боль и грехи. И никакой могилой им в земле меня не удержать». Те грехи, о которых он пел, не смыть даже собственной кровью. Я глядела на однообразную прерию, задумавшись над наказаниями, прижизненным и посмертным, что грозят Вику. То, что мучило меня долгие месяцы, понимание, что его могут вычислить, поймать, догадавшись, что он и есть убийца, жуткий Вахтерон, догнало даже в пустыне. Да, он позволил полиции поймать вместо себя другого человека. И все тщательно продумал. Но не все может пройти в его деле так гладко, как он запланировал. В те ночи, что мы были с ним порознь, я часто просыпалась в холодном поту и с мыслью об его аресте. Я не смогла бы перенести суд и тем более приговор ему. А за те убийства, что он совершил, я знала. Полагалось даже не пожизненное заключение, только смертная казнь. И как бы он ни был виновен, я любила его, видит Бог, сильно любила. Со мной он настоящий. Он без маски был почти всегда добр. И я не хотела, чтобы ему в вену ввели катетер со смертельной инъекцией. Сейчас Виктор Крейн ехал со мной рядом и был в безопасности и на свободе. Но я знала, что всю жизнь обречена бояться за него. Прав он или нет, хорош как человек или плох, не мне решать. Я просто любила его. Такие дела. И молилась, чтобы никто и никогда не узнал, что он и есть тот самый Крик. Он замолчал, будто почувствовал мое настроение. По радио заиграла другая песня, куда более веселая и бодрая. Музыкант на гитаре причудливо перебирал аккорды, ритм бодрил, но в нашей тачке все равно было невесело. Вик мельком взглянул на меня и снова отвернулся, уставившись на дорогу. Чекала, что нос повесила? Грозы боишься? Ехать уже недалеко. Нет. Я не знала, говорить или нет. Так не хотелось поднимать тему. Ни разу мы с Виком не обсуждали это. Но он начал первым, точно прочел мои мысли. Сжав губы и приспустив тяжелые веки, он неотрывно смотрел на линию горизонта узкими точками зрачков. Взгляд стал непроницаемым и холодным. И в этот момент я снова ощутила присутствие Вахтерона между нами. «Знаешь, кто такой Логан?» — спросил он вдруг. Я улыбнулась. «Какой-то конкретный Логан? Или любой Логан в принципе?» «Я знаю лишь одного, ну?» И я пошевелила пальцами. «Мутанта с адамантиевыми когтями из комиксов». «Его еще в кино Хью Джекман играл, точно», — кивнул Вик. «Нет, я не про этого». «Я про одного иракеза». «Прости. Пришлось виновато понуриться. Я не сильна в истории коренных народов». «Логан Тахнехдорус. Раскидистый дуб». Вик ничуть не злился. Голос его был спокоен. жил в конце 18 века и был сначала главой в своей деревне. А во время конфликта с белыми стал вождем в войну Данмара. Знаешь, что это за война, любимая?» Я смутилась, когда он так назвал меня, но не подала виду и покачала головой. Слышала, конечно, но так, мельком. «Был такой конфликт между белыми из Вирджинии и племенами Шауни и Минго, одними из иракезов. Случилось это в 1774-м. До этого Логан мирно жил рядом с белыми в деревне, в большом доме на Йеллоу Крик, неподалеку от нынешнего Огайо. У него была семья, дети, внуки, братья. Все поселились в одном доме, жили, не разлей вода. Логан был из тех индейцев, которые считали белых своими братьями. Он им часто помогал и не видел причин для ненависти. Даже отдал дочь за белого мужчину. И она ждала от него второго ребенка, когда случилась беда». Вик плотно сжал челюсти, помолчал. Затем продолжил. «Вышло так, что на Йеллоу Крик из-за глупых пересуд и сплетен местных жителей 30 белых солдат убили 21 индейца, посчитав, что те готовят заговор и хотят их убить первыми. Вот так они истребили всю семью Логана. Он потерял мать, дочь, братьев, племянников, сестер и кузин и других соплеменников. И я солгу, если скажу, что их ждала легкая смерть. Нет, не ждала». Прерия отвечала безмолвием, тянулась вдаль, и я слушала историю Вика, холодея от странного удушливого ужаса. То, что делал Вахтерон, кажется, было связано с этой историей тоже. С любой из этих и подобных ей историй. Это была настоящая резня. Их безжалостно пытали, невзирая на возраст и пол. Пощадили только 2-летнюю девочку-метиску. Она была больше всех похожа на белую. Над Кунай, беременной дочерью Логана, измывались особенно жестоко. Над ней поглумились, изнасиловав, а затем живую выпотрошили и вынули на глазах умирающей в агонии матери плод. С нее и с нерожденного ребенка сняли скальпы. И только после того успокоились, бросив тела на останках сгоревшего дома. Представь, что увидел Логан, вернувшись с охоты. «Не могу представить и не хочу», — еле слышно выдавила я. «Он решил мстить», — спокойно продолжил Вик. «По нашим обычаям, кровная месть не преступление, а священное право. И Логан, а также некоторые другие индейцы, устроили в ту пору с разрешения своих вождей страшную бойню, умывшись кровью врагов. Они карали всех, в том числе поселенцев, которые не участвовали в той резне, но укрывали у себя солдат, либо были из их близкого окружения. Кровная месть побуждала их убивать не только мужчин, но и женщин, и детей, и стариков. Губернатор того штата был крайне встревожен обстановкой и предложил разгневанным индейцам переговоры. Но Логан на них не явился и прочел речь, которая потом стала известна как «Плач Логана». Сейчас все спорят, он ли был ее автором, но так или иначе там сказаны очень правильные вещи. Меня обуял страх едва ли не больший, чем в аэропорту или на пляже. Мистическое и жуткое пришло со странным, потусторонним, холодным голосом Вика. Оно было здесь. Лишь протяни руку. Абсолютное непобедимое зло? Зло ли? Заключенное, словно стихия в одном человеке. На фоне грозовых облаков его лицо на короткое мгновение показалось мне чужим, старинным профилем человека, жившего на этой земле многие столетия назад. Он говорит, чеканя слова. «Я обращаюсь к любому белому человеку с просьбой сказать». Если он когда-нибудь приходил в хижину Логана голодным, неужели тот не дал ему мяса? Если он был холоден и наг, неужели не одел его? За всю долгую и кровопролитную войну Логан не брался за томагавк и выступал за мир. Я так любил белых, что мои соотечественники говорили: «Логан — друг белых людей». Я даже думал жить с вами бок о бок. Но полковник Кресоп прошлой весной хладнокровно убил всех моих родственников, не щадя даже женщин и детей. В жилах ни одного живого существа на земле нет больше ни капли моей крови. И я прошел по пути мести. Я искал ее, убил многих и полностью утолил свою жажду отмщения. Но не питайте надежд, что я испуган. Логан никогда не чувствовал страха. Он не станет спасать свою жизнь в случае опасности. Кто будет оплакивать Логана? Никто. Он смолк и задумчиво глянул на дорогу перед собой. В жилах моих стыла кровь. Руки заледенели. Я стиснула занемевшие пальцы. Боль смешалась с моим страхом. Вот что чувствовали эти мужчины. Хотя между ними и была пропасть в 300 лет, но жизнь толкнула обоих на путь мести. И в тот момент я все поняла. Вик не видел ничего преступного в том, чтобы убить всех причастных к тем преступлениям, за которые мстил. Нет, это неправильно. Это дико, это жестоко. Линчевать людей без суда и следствия. Но он считал, что поступает так, как должен был поступить, потому что закон остался в стороне. Справедливости он не дождался. Я с рождения в Скарборо был чужим и нежеланным человеком. Незваным гостем на собственной земле. Его пальцы крепче стиснули руль. В 17 меня поставили на учет в полиции. Посчитали преступником из-за несчастного случая, который хотели провести как непреднамеренное убийство. Но, к счастью, дело попало в суд штата. Мои документы рассматривали в Агасте. Я тебе не рассказывал прежде, но тогда один парень сорвался из-за меня со стрелки строительного крана. Он поморщился. Черты его лица заострились. Там была внушительная высота. Он упал на арматуру. Штыри срезали час, чтобы снять с них его тело. На том месте вечная стройка. После несчастного случая с офисами как-то не задалось. Потом там решили сделать торговый центр, но снесли и его. А мать этого парня, она явилась ко мне и влепила пощёчину в день суда, будто я толкнул ее сына в эту пропасть. Но я не чувствовал вины ни одной секунды, потому что я не просил этого мальчишку травить меня и гнать меня как оленя, с заряженным оружием в руках в компании тех, кто хотел изувечить меня ради развлечения. Клянусь тебе, Лесли, если бы они покалечили меня, как желали, никто не стал бы их судить. Так вот, о чем говорила Рамона. То самое убийство. Я медленно положила ладонь на колено Вика, сжав его. Мне очень жаль. Когда я вернулся спустя полгода после подростковой исправительной школы в Бангаре, куда меня определили вместо колонии, я был совсем другим парнем. Вик прятал боль за внешним безразличием. В первый же день учебы один из тех, кто топил меня в бассейне год назад, подошел со спины в столовой и решил шутки ради вылить содовую мне на голову. Хотел посмотреть, как я вскочу весь мокрый и липкий. Возможно, вскрикну или буду нелепо звать на помощь. Ведь так приятно снова взглянуть, как заика-маскот получает под задницу. Вик мрачно улыбнулся. Тому пареньку я разбил голову под носом и заставил жевать алюминиевую банку. А перед тем вылил содержимое ему за шиворот. Я уже был крепче и сильнее многих из них, и мне не шли поперек. Да я бы и сейчас не шла злому Вактерону поперек. Размажет по стенке и не заметит. Алюминий, кстати, здорово режет до крови, так что красным у гадёныша был весь рот. Но выбор-то невелик. Либо жри, либо я изобью тебя, как умею. А умел я тогда уже много чего. Меня в той и другой школе научили уличной драке, самой, наверное, опасной из всех. В ней нет правил, нет чести, ничего такого. Это просто мордобой без прикрас и благородства. Полгода, пока я там был, постоянно ходил с вот таким лицом. И он показал руками шар, на секунду опустив руль. Весь фиолетовый от синяков. Но в конце бил уже я их, а не они меня. Они сами воспитали в тебе зверя. Зверем я был всегда. Только мне старались сперва внушить, что я добыча, а не хищник. Уничтожить меня им не удалось. Спокойно сказал Вик. У нас в резервации 5 или 6 ребят покончили с собой, когда я был подростком. Одну девочку в 14 нашли зарезанной осколком зеркала. Разбила его и убила себя. Понимаешь? Дошла до ручки, потому что сообразила, что будет мерзкой пинта до конца жизни. Еще 2 парней лупили так часто и так сильно, что они просто слились. Да много кто слился. Лучше 1 раз и насовсем, чем каждый день и понемногу. В семьях у них творился кошмар наяву. Жили в основном с матерями, с бабушками, с тетками. Мужчин или не было, или они были такими, что лучше б не возвращались. Почему? Не всегда лгут про алкоголь, когда говорят о нас. А куда нам деваться? Не все, но многие кончили так, продав дьяволу душу за бутылку. Но все это делали не от хорошей жизни. Было много и других, славных людей. Но и они прожили не весело, а кончили еще хуже. Весело, бедным и травимым не будет. Бились, как черти, в церковь. Ломились в закрытые двери с черного хода, раз с парадного не впускали. Им не давали нормального житья. Их не принимали в университеты и в училища. Нормальные работы им не давали. Только временную, разъездную, сезонную, разовую. Вдали от семьи. Вдали от всего, что им было дорого. «Ох, Вик!» Я закусила губу, не решаясь убрать руку с его колена. «Мне крупно повезло найти стабильное место. Я не пил и не курил. У меня не было вредных привычек. Я был на хорошем счету. Люди поумнее это видели. Я пришел после армии. Доверие ко мне малость выросло. В первое время». Вик помолчал, затем продолжил. И на челюстях его появились желваки. А потом грёбаный шериф Палмер и еще несколько таких же, как он, ублюдков, напомнили всем, что я гожусь только для чистки унитазов, потому что в 17 не дал белому парню выпустить в себя обойму, и тот разбился нахрен. Долгие годы я смотрел, как он и его ублюдки измываются над теми, кого обычные скарборцы, какая-то тля на здоровом растении, блохи на теле собаки, считают отребьем. Отребья. Это я и такие, как я. Шериф возомнил себя главным. Он решил, что может разменять чужие жизни и судьбы за деньги, которые ему отстегивали те, кому требовались земли Скарбора. Та замороженная стройка, моя земля, ферма Лоу, лакомые кусочки. Одна из строительных бангерских компаний задалась целью присвоить себе все, на что положила глаз. И они привыкли делать это методами полулегальными, а то и совсем незаконными. Шериф и высшее руководство города, продававшее земли за бесценок по официальным каналам, кормились с откатов. Потом что-то между партнерами не задалось. Шериф из ревности убил свою беременную жену. Его депьюти, чёртов ублюдок, не гнушался калечить и насиловать. «Разве это представители закона?» Те, из-за кого поломано столько жизней. Разве справедливо было бы, что юная компания говнюков, сдавших в руки этим оборотням ребенка и невиновную девушку, остались бы безнаказанно коптить воздух на этой земле, а потом поступили бы в колледжи, пили бы там на своих вечеринках спиртное, совокуплялись с такими же сволочами и плодили следующее поколение жестоких, беспринципных подонков». Он сжал мою руку так, что ее до запястья обожгло болью, и вдруг резко дал по тормозам. Меня качнуло вперед в ремнях безопасности. Трасса здесь пустая. Ни машины, ни человека, ни здания. Одна прерия от края и до края, и мне стало сильно не по себе. Меньше всего мне хочется остаться здесь, один на один с ним. С ним. С Вактероном. Лесли. Он повернулся ко мне. Глаза оставались темными и чужими. Медленно обнял ладонью за шею. Уткнул мое лицо в свое крепкое плечо. Коснулся губами макушки. От замшевой куртки все еще пахло сеном и вчерашним радостным днем, и я зажмурилась, обняв в ответ этого мужчину, кем бы он сейчас ни был, но не переставая бояться его. «Прости меня. Не надо было заводить этот разговор», — сказал он. Я опустила глаза, не зная, что сказать, но Вик осторожно коснулся подбородка. Приподнял лицо, чтобы я взглянула на него. «Нам нужно многое узнать друг о друге, Чикало. И я надеюсь, тебя это не отпугнет настолько, что ты захочешь уйти от меня». Он запнулся, помолчал, а потом, будто набираясь сил, неловко добавил. «У меня непростой характер». «У тебя нож при себе, и я сижу посреди прерии в машине. Как я могу куда-то от тебя уйти?» Шутливо спросила я. Вик грустно улыбнулся и прильнул своим лбом к моему. «Едва я увидел тебя в тот день, когда ты переехала в город, понял, что не отпущу. Я не знал тебя. Ты девушка из дома моей мечты, который для меня был каким-то знаком того, что не у всех людей на этом свете жизнь сложилась так паршиво, как у меня и таких, как я. Была для меня обозленного и желающего только крови, такой же, как они. В первую встречу я был взбешен и взведен до предела. Во вторую, во время того танца, я лучше понял, что ты за человек. У меня когда-то была подруга, похожая на тебя. Она приехала из другого места. Мы были неразлучны, пока она не предала меня. Но ты не она. Я пропал, когда ты вытащила меня из той раздевалки. Понял, что, возможно, ты не с первого раза запомнила, что я был чертовым скаутом и служил. Что я был для тебя никем». На моих щеках вспыхнул румянец, и я потупилась. «И ты гарантированно ненавидишь того, кем я всегда буду, и боишься его. Но я стану для тебя ангелом и дьяволом, только бы ты осталась со мной». Эти 3 месяца он сглотнул. «Я пробовал отпустить тебя. Но когда ты уехала, стало только хуже. Я пробовал оставить тебя в покое, но все кончилось бы слишком плохо. Тебе лучше любить меня, Лесли. Лучше любить так же крепко, как и мне, потому что угрозы мои пустыми не были. Я никому не отдам тебя». Когда его пальцы коснулись моего шрама на руке, я тревожно сглотнула. Вик был крайне серьезен. Сердце мое ныло в груди, болело и будто нарывало. Я любила и боялась его, не понимая, как можно совмещать 2 этих чувства. Виктор Крейн сузил глаза и произнес, прежде чем мы тронулись дальше. «И теперь у нас все будет по-другому». Пейзаж стал заметно зеленее. По обеим сторонам от дороги выросли невысокие лесопосадки, а затем и раскидистые древесные массивы с прохладной тенью. Красная почва в глубоких трещинах сменилась темной, рассыпчатой, землистой. Гранд Чероки стремительно летел под зелеными кронами, сплетающими над нашими головами прозрачный купол. Сквозь ветви светило утреннее солнце. Грозу мы оставили далеко позади. А вместе с ней тяжелые мысли. То тут, то там появлялись заграждения. Мы видели много чего интересного. Темнокожего мальчика-пастуха верхом на лошади, настоящий ковбой с целой овечьей отарой под надзором и пасущихся лошадей, то по 2, то по 3, то небольшим табуном. Я приоткрыла окошко, наслаждаясь свежим ветром в лицо, и высунула руку. Между пальцев заплясало теплое солнце, обогрела и поцеловала. «Пытаешься поймать ветер?» — усмехнулся Вик. «А что, нельзя?» Я прищурилась, лукаво улыбнувшись в ответ и притворившись, что между нами все в полном порядке. «Послушай, ты много рассказывал об индейцах, но у всех вас длинные имена, двойные, а у тебя только перышко». «Перо», — поправил Вик. «И нет, не только, просто бабушка так звала. Считай ласково, а так у меня есть, конечно, настоящее индейское имя». «Да?» Я заинтересованно повернулась к нему и заметила, что он тоже растянул в улыбке губы. «И какое? Ну скажи». «Зачем? Все равно не вымолвишь», — отмахнулся Вик. «Меня так редко кто зовет». «Почему?» «Потому что это ирокезское имя. Я Магавк, а живу среди чероки. Другие традиции. Часть имени на одном языке, часть на другом. Потому что два племени смешались во время брака моих родителей. Они так задумали». «Что ты вертишься, Чикала?» «Ну скажи, ну пожалуйста!» — законючила я, состряпав самое жалостливое лицо. «Вик, я же не отстану и спрошу у твоих дядей». «О, Господи!» Он закатил глаза, с линцой высунул локоть в окно и покосился на меня. «Ладно. Кархакон Хашикоба. Ну?» Я кивнула, постепенно переваривая новое слово и не ожидая, что оно и впрямь будет длинным и сложным. «Кархакон Ха...» Я запнулась. Вик был доволен, что я без запинки сказала первую часть, и с гордостью посмотрел на меня. «Ты умница, Чикала. У нас сложный язык. Не все могут с первого раза повторить». «Прости, просто Шикоба мне нравится больше», — призналась я, и Вик заразительно засмеялся, потрепав меня ладонью по макушке. «А как оно переводится?» «Ястребиное перо». Вик поморщился. «Индейцы любят брать животных в покровители. Воронья лапка, перо цапли, черный орел, сидящий бык, одержимый конь. Много кого было. Хотя вот знакомый у меня есть, рыжая стружка. Забавно, ага». «А как звали твою мать?» Слова сорвались прежде, чем я успела себя остановить, и быстро поджала губы. «Чёрт, вот же глупая! Зачем спросила?» Но Вик ответил. «Лилуай». В его голосе прозвучала нежность. «Певчий ястребок. В свою честь меня, кстати, она и назвала. Так матери часто с сыновьями поступают у иракезов». «Лилуай». Я повторила, оставив на губах послевкусие чего-то светлого и легкого, как вспорхнувшая птица. Вспомнила красивую мать Вика и сочла, что имя подходило ей идеально, как, собственно, и ему. Ястребы тоже рыжепёрые хищники, совсем как мой индеец. «А отец, ты знаешь его имя?» «Да, от силы рассказывала. Оно редкое, не как у меня». Вик включил поворотник, и мы поехали на сбавленной скорости по дороге, зазмеившейся среди ветел. «Отуан Эктавера. Играющий с ветром». Но мать звала его просто Вера, ветерок. Я до сих пор помню, как она делала такие хрустальные игрушки с перьями и стекляшками, а потом развешивала их на веранде. Тоже ветерки. Красиво звенели и переливались. Они до сих пор у матери сохранились по всему дому. Видел, когда был там, после ее смерти. Я с беспокойством взглянула на Вика, но он дернул щекой и спокойно продолжил. «Все нормально, Чикала. Я вполне могу говорить о родителях. Кстати, мы уже приехали». За поворотом, прячась за раскидистыми кленами, на большом открытом пространстве вырос просторный одноэтажный дом с крышей-мансардой, подпираемые деревянными массивными колоннами по всему периметру. Он был окружен террасой, спрятанной под навесом. Неподалеку был высокий аккуратный амбар и внушительных размеров старый сарай, нуждающийся в ремонте. В небольшом отдалении стояла длинная конюшня и простенький круглый загон, окруженный плетнем. «Какой у них!» — выдавила я. «Красивый дом, ага. Настоящее ранчо». Согласился Вик, перебивая. «О, гляди, нас уже встречают». На террасу, держа кружку с кофе, вышел один из близнецов и сунул руку в карман шорт. Он внимательно наблюдал за машиной. Вик припарковался возле крыльца. Я безумно обрадовалась возможности наконец-то пройтись. Полтора часа трястись в машине было очень утомительным делом. «Ребята, с добрым утром!» Спокойно приветствовал нас Каллигин. Чёрные волосы он убрал в хвост. Мы вас ждали. «Привет, Тео!» Кивнул Вик, и мужчины обменялись рукопожатием. Размеренная речь, холодный, непроницаемый взгляд, немного усталое лицо. «Да, действительно, это Теодор». «Доброе утро!» Сказала я из-за спины Вика, чувствуя себя среди них настоящей пигалицей. «Лесли, когда ехала?» Тео опустил взгляд, и я подивилась, насколько приятные у него глаза. Такие мудрые, такие тёплые и спокойные. «Очень устала». «Ничего, мы всё поправим». «Ещё не завтракали?» «Тогда самое время идти на кухню. Мы только что сели за стол». «Рошель!» «Ещё два прибора, пожалуйста». Мы обошли дом по террасе, следуя за Тео, и на заднем дворе я увидела, что в просторную кухню настежь открыты старые окна в пол в деревянных рамах, которые требуют покраски. За большим дубовым столом хлопотал Адам. Вокруг него крутилась невысокая и очень красивая молодая женщина в джинсах и вязаной короткой кофточке. «О, салют!» Помахала она нам, улыбнувшись, и с прищуром оглядела обоих. Адам поймал её изящные пальцы и сжал, притянув к себе и обняв за талию свободной рукой. «Дружок, не веди себя как дикарь, будь добр». «Я даже не старался, но раз на то пошло, я и есть дикарь», — ухмыльнулся он. «Вик, Лесли, ребята, как я рад вас видеть! Моё достоинство здесь грубо унижают. Они не хотят подавать на стол горячие бутерброды, моего собственного производства». «Как так?» Вик пожал ему руку и строго взглянул на второго дядюшку. «Что за ущемление прав коренного населения Америки?» «Я приготовил столько всего специально к их приезду, а ты ноешь из-за каких-то там горячих бутербродов». Раздражённо закатил глаза Тео. «Рошель, где приборы?» Она залилась румянцем. Белая, как молоко, кожа была сплошь в веснушках, словно скорлупа перепелиного яйца. Рошель шлёпнула ладошкой по запястью Адама, чтобы тот её отпустил, и подошла к Тео, преданно заглянув в его глаза. «Прости, Тедди, не успела. Чёрт дёрнул отвлечься». Чёрт громко расхохотался за её спиной, выуживая оливку из белой керамической миски и отправляя её в рот. Мы с Виком с улыбками переглянулись. Да, необычная у него семейка. Странная, но очень весёлая. Я быстро поняла, зачем Каллигинам такой здоровенный стол и почему они наготовили так много всего. Пока мы с Рошель, домоуправительницей близнецов, клевали из своих тарелочек, мужчины съели практически всё, что было, так что горячие бутерброды Адама пошли на ура. Они, конечно, были далеко не так красивы, как омлет с чёрными томатами, украшенный базиликом, или же свежевыпеченные круассаны в сливочном солёном масле. Но когда есть попросту осталось нечего, Адам жестом фокусника достал симпатичные на вид сэндвичи с поджаренными колбасками, с кольцами хрустящего лука на булочке с оливками, которым он явно питал слабость, и мы возликовали. «А вы не поедете на фестиваль?» — спросил Вик у дядюшек, отпив кофе. Адам покачал головой. «Сегодня нет. У нас другие дела. Да и мы планировали весь день провести с вами, молодёжь». «Мы оставили вместо себя помощника», — ровно ответил Тео и взял из рук Рошель ещё чашку кофе. «Спасибо, дорогая». «Всегда на здоровье, радость моя». Она стояла возле него и, нежно прижав к груди голову Тео, чмокнула его в макушку. Потом потрепала по затылку Адама. «Роковая штучка эта Рошель, будто с обоими крутит». Я изумлённо разглядела её как следует. На вид ей не больше 32 и выглядит очень ухоженной. Большие зеленые глаза обрамлены длинными темными ресницами. В уголках чувственных ярких губ спряталась лукавая улыбка. «А мне кофе?» — делано обиделся Адам. «Сделаешь сам», — отбрила Рошель. «Уже большой мальчик. Кстати, и мне тоже налей». Мы с Виком незаметно улыбнулись друг другу. Он сделал Адаму знак рукой и встал, решив приготовить кофе заодно и нам. «Вот кто меня взаправду любит, Виктор!» Махнув рукой, радостно сказал Адам. «Кстати, вчера уже привезли твою красавицу. Талисман в стойле. Вечером мы ее уже почистили, разместили. Она познакомилась с озером, осталась им очень довольна». «А озеро — это кто?» Полюбопытствовала я, наблюдая за тем, как Вик ставит перед Рошель и Адамом кружки с кофе. «Благодарю». Деликатно улыбнулась ему Рошель, с прищуром окидывая взглядом. Вик поставил кофе и нам. «Озеро — это один наш очень хороший конь», — сказал Тео. «Трепетный, чалый жеребец. Планируем когда-нибудь подружить его с талисман еще теснее». «Вик, была она уже жеребой?» «Нет, ни разу», — откликнулся Вик. «Но когда-то же надо начинать», — заметил Адам. «Тео с Рошель тоже ждут пополнения». Вик поперхнулся кофе. «Да? Ух ты!» Пробормотал он и, взяв со стола салфетку, вытер брызги с гавайской рубашки. «Здорово! Поздравляю!» Ни он, ни она не ответили, делая вид, будто им все нипочём. Некоторое время мы болтали то о фестивале, то о лошадях. Потом, когда завтрак был съеден, Адам потер руки и сказал: «Ну что, ребята, хотите посмотреть на свои комнаты? Ничего, что мы поселим вас рядом». Вик обнял меня за плечо. «Я и сам хотел попросить. Мы просто...» Вдруг он запнулся и замолчал. И я поняла, что он, сперва желая поделиться с ними всем случившимся в Скарборо, всем, что вынуждало нас держаться вместе и не расставаться надолго, задумался, стоит ли об этом говорить. «Мы просто хотели сообщить», — подхватила я. «Мы с Виком официально начали встречаться. Да, Шикоба?» «Да, Чикала». Благодарно сказал он и чмокнул меня в висок, придвинув к себе. «Вместе со стулом. Вик, чёрт, сама нежность». «Правда, я был не в курсе, что мы не встречались до этого. Но сейчас мне приятно вдвойне». За столом рассмеялись. Рошель погрозила нам пальцем. «Вы такие милые ребята. И так смотрите друг на друга. Я не удивлюсь, если очень скоро погуляю на вашей свадьбе. Только не тяните с этим». И она повела руками вдоль плоского живота и осиной талии. «А то не смогу покрасоваться в красивом платье». «Ты в любом платье прекрасна, Рошель», — парировал ровным голосом Тео, целуя ее веснушчатую щеку. «А без него подавно», — подхватил Адам, взлохматив ее кудри. «Эй, я тебя поколочу, здоровяк», — погрозила она ему пальцем. «Не делай так, их потом очень трудно расчесывать». Мы помогли убрать со стола и прошли за Тео вглубь просторного дома. Обстановка меня восхитила. Большую часть дома занимала общая комната со старым камином, выложенным глиной и облицованным песчаником. Целая стена завешана индейскими украшениями из перьев, раковин, кожаных шнурков, костяных и деревянных бус. Несколько ветерков и ловцов снов трепетали снаружи в окне. Наконец Тео показал нам две двери. «Располагайтесь. Если нужно, переоденьтесь, примите душ. Он общий на коридор, вон там. Словом, отдыхайте, ребята. Мы, если что, будем неподалеку. Вик сходил за нашими вещами в машину и занес мой рюкзак в одну из комнат. «Как здесь хорошо!» Маленькая спальня выполнена в темных тонах. Шкафа не оказалось, только комод. Старая кровать застелена покрывалом пэтчворк, шитым из множества пестрых лоскутков. А окна выходили на луг, простирающийся к клёнам. «Тебе здесь нравится?» — уточнил Вик. «Не хочешь взглянуть на вторую комнату?» «Нет, все хорошо», — Я присела на краешек кровати, хотя у большого окна стояло потертое от времени большое клетчатое кресло. «Немного побудешь со мной?» «А ты хочешь?» «Сам-то как думаешь?» Я потянула его за край рубашки, откинулась на спину и с улыбкой выдохнула, когда Вик упал рядом и приподнялся на локте, расслабленно развалившись поверх одеяла. «Время, сплетен!» — бодро объявила я. «О, нет!» «О, да! Хочу знать все. Почему твои дяди не говорили, что Тео женат, а Адам за его женушкой ухлёстывает?» «Он не ухлёстывает», — закатил глаза Вик. «А Тео холост. Просто Адам из числа тех людей, кто со всеми или друг, или любовник. Но толком каждому приходится никем». «Мне так не показалось». «Ты еще очень молода и плохо знаешь людей. Особенно таких, как мои дяди. Иди сюда». Он ловко притянул меня к себе и поцеловал в шею и в ухо, поглаживая скулу большим пальцем. Глаза оставались серьезными, но обрели мягкость. Это был мой прежний Вик, и я так обрадовалась ему, что молча уткнулась в ладонь лицом, прикрыв глаза. «Нам нужно поговорить с ними кое о чем», — задумчиво сказал он. «Дяди намекнули мне, что имеют представление, с чем мы сталкивались в Скарборо». И... тук! В оконное стекло что-то негромко ударило, будто маленький камешек, и с улицы мы услышали женский голос. «Шикоба!» «Это Рошель?» Я повернулась к окну и тут же замерла. «Вик!» «Что?» Он тоже обернулся и, выпустив меня из рук, встал. Туман появился из ниоткуда, как и всегда. Затянул мороком солнце и блуждал по лужайке, как живое существо, постепенно наползая на ранчо. Вдали послышалось перепуганное конское ржание. Лошади взвизгнули и захрапели. Конюшня скрылась в серой дымке. И Вик встал с кровати и подошел к окну. Снаружи было уже почти ничего не видно. Только седая взвесь в воздухе, оплетающая щупальцами стены и стекло, пыталась безуспешно проникнуть к нам. «Шикоба!» – прошептали по ту сторону окна, и Вик переступил с ноги на ногу. «Виктор!» В нежных полутонах голоса змеёй скользило что-то, что испугало меня. Я не могла понять, что именно, словно оказалась околдованной, и встала вслед за Виком, стиснув его руку. Он вслушивался, как зачарованный, подвинувшись ближе к стеклу. Прищурился, пытаясь всмотреться в туман. А затем женщина запела. Мотив был простым и нежным, будто индейская колыбельная. Он убаюкивал, и переливчатые ноты раздавались гулким эхом там, в равнодушной седине. Мне стало неспокойно. Вик выронил мою руку из своей, разжал ладонь. Он отступил на шаг от окна и молча вышел прочь из комнаты, когда голос снова позвал. «Шикоба!» «Вик!» Я с трудом отмерла и поспешила следом, хотя сделать это было сложно, а затем рванула его за рукав в рубашке, когда он уже выходил из задней двери, ведущей на луг. Виктор повернулся ко мне с растерянным лицом. «Куда ты? Нельзя выходить в туман!» Я взяла его за смуглые запястья и легонько сжала. «Но я не могу», — холодно сказал он и вырвался из моих рук. «Меня зовет мама. Останься тут, Лесли». «Вик!» Я вцепилась в его плечо и упрямо повторила. «Ты что же, не помнишь разве? Она умерла. Прошу, закрой дверь». Он резко отодвинул меня с такой силой, что пришлось прижаться к стене, чтобы не упасть, и равнодушно сказал: «Разве ты не слышишь? Она меня зовет. Наконец-то зовет. Я ей нужен». Он выглядел так, словно его околдовали. Глаза были пустыми и тревожными. Он исчез за дверью так стремительно, что я не могла отпустить его одного и не успела бы позвать на помощь, а потому вышла за порог следом, пока туман не поглотил Вика Крейна. «Постой!» Я взяла его за руку. «Я пойду с тобой. Хочешь ты этого или нет?» Вик помедлил и кивнул, сплетая свои пальцы с моими. Он глянул на меня с благодарностью, но без колебаний, как на зов волшебной дудочки крысолова, пошел на тихий шепот, манящий все дальше в туман. «Шикоба! Шикоба! Кархакон Хашикоба!» Голос то стихал, то делался громче. Он звал все настойчивее, звучал словно отовсюду. Мир превратился в бесконечное пространство, окутанное зыбкой сединой. Только трава, в такую теплую весну, вдруг покрывшаяся инеем, похрустывала под нашими ботинками. Вик уверенно шел вперед и остановился, лишь когда голос прекратил манить. Воцарилась тишина. Любой звук здесь угасал, будто его поглощал сам воздух. Но вот за нашими спинами послышалось тихое дыхание, и я испуганно прижалась к Вику плечом. А затем мы встрепенулись, когда сбоку что-то хрустнуло. Тотчас с нас обоих сошло странное оцепенение. «Чекала?» Вик медленно моргнул. Пришел в себя и казался совершенно растерянным. Он огляделся, приложил ладонь ко лбу. «Боже, что мы здесь делаем? Я сам сюда дошел. Иди ко мне». Я дрожала от холода, обняв себя рукой, и молча прижалась к его груди. Вик снял рубашку и остался в одной только черной майке. Рубашку он надел на мои плечи и растер их, снова обняв. «Я пыталась тебя остановить, но ты не слушал». Я с опаской заозиралась, но дальше своей руки ничего не видела. «Прошу, давай уйдем, Вик, мне не по себе». «Не уверен, что найдем правильное направление. Тут ни черта не видно. Но все же лучше двигаться, чем стоять на месте». Он, соглашаясь, кивнул и, развернувшись, повел за собой. Дальше шага в тумане ничего видно не было. Трава шуршала под ногами. Порой мелькали сухая почва и кочки. Я случайно пнула носком ботинка плоский камень и озадаченно огляделась. По обеим сторонам от нас вдруг показались тонкие стволы деревьев, потерявшиеся в вышине и дымчатых кольцах. «Откуда здесь они?» — тихо спросила я и коснулась рукой черного ствола. «Какой он странный на ощупь, шершавый, будто наждак. Похоже на сосны. Только очень высокие сосны, совсем без веток». «Здесь не было сосен, пока мы ехали», — качнул головой Вик и нахмурился. А потом в тумане перед нами дрогнуло и заворочилось нечто большое. Я заметила движение и медленно подняла глаза вверх, глядя, как что-то росло и распрямлялось впереди, пока еще невидимое, но готовое выступить из неизвестности. Поджав плечи, я отступила, потянув Вика за собой. И когда дерево блесна сдрогнуло, и черный ствол вдруг поднялся из земли, я поняла, что ствол покрыт не древесной корой, а чем-то похожим на хитин. Вик попятился. «Это не дерево!» — выкрикнул он и толкнул меня плечом, увлекая за собой в сторону. «Это нога!» Конечность опустилась там, где мы стояли секунду назад, и земля содрогнулась. Не устояв из-за дрожи земли, мы с Виком упали, глядя вверх. Деревья ожили, задвигались, как огромные лапы паука-палочника, и я увидела, как в тумане вспыхнули и заплясали наверху 8 алых огоньков, похожих на глаза. «Не смотри на них!» — рявкнул Вик и поднял меня, обхватив за талию. «Беги отсюда!» Мы метнулись в бок, едва увернувшись от еще одной паучьей лапы с острым когтем на конце. С громоподобным грохотом она вонзилась в землю, оставив в ней глубокую рваную рану, и проволоклась за нами. Вик ловко отпрыгнул вместе со мной, задрав подбородок, чтобы понять, куда наступит огромная лапа в следующий раз, и, выпустив мою руку, откинул меня назад, когда на наши лица легла густая тень. «Вик, нет!» Нас разлучили, когда коготь опустился рядом с ним, а я оказалась по другую его сторону. Паучья лапа подсекла Вику ноги, согнулась в сочленении, пригвоздив его к земле всей своей массой. Неведомая гигантская тварь, титан из тумана, зафиксировала Вика на земле, как наколотого на булавку мотылька. Он трепыхался и отбивался, но сил не хватало. И когда вторая лапа обхватила его за талию, совсем как тогда на пляже, Он отчаянно забился, пытаясь оттолкнуть ее от себя. «Нет, оставь его, ты!» — закричала я, бросившись вдогонку ей, исчезавшей в тумане. Она подняла Вика в воздух, утягивая следом за собой, и сжалась с такой силой, что он закричал от боли, прогнувшись в спине и упершись в хитиновый панцирь обеими руками. Я издала еще один бесполезный, но полный злости, боли и беспомощности крик. Что сделала бы я чудовищному пауку? Как вызволила бы любимого? Я могла только слышать его стоны оттуда, из зыбкого морока, и молиться, чтобы случилось что-то, что его спасет. И когда он почти пропал из виду, нечто явилось из тумана, услышав мои молитвы. Огромная бурая тварь, размером с медведя. Та тварь из снежного леса прыгнула сбоку и впилась в паука длинными, как кинжалы, черными когтями. Я попятилась и упала назад, сев на землю, и испуганно глядя, как косматое гибкое тело, похожее на волчье и не похожее вместе с тем ни на одно существо на свете, рвет паучью лапу, роняя тяжелые капли крови на землю. Вторая гигантская нога пыталась смахнуть атакующего хищника, и я сумела рассмотреть в драке его белый череп вместо головы, подобный черепу коровы или лошади, увенчанный раскидистыми оленьими рогами. В глубине глазниц светились желтые огни, разрезавшие туман, как фонари. Хищник ловко уклонился от удара и с пущей яростью впился когтями в паука. Тогда-то воздух огласил тонкий пронзительный визг, полный боли и гнева, и паук ослабил свою хватку и выронил Вика. Он упал на бок в траву футов 6, не меньше, но тут же приподнялся на локтях и застыл на месте. Прямо над ним, с торжествующим сиплым ревом, на паучьей ноге повисла жуткая тварь. Она рвала, терзала, полосовала хитин. По ней метил второй коготь гигантского паука, но ранить никак не мог. Хищник был силен и быстр. Он отбивался, скаля костяную пасть. Я едва нашла в себе силы встать, подползти ближе к Вику и обхватить его за плечи. Мы были не более чем букашками на фоне сражения двух исполинов и могли лишь держаться друг за друга и в оцепенении наблюдать за тем, кто победит. Мы слышали, как бешено колотятся сердца, когда хищник повернул к нам белоснежный череп с мышцами, жилами и связками, которые крепились к его мощной шее. Удерживая паучью лапу и прижимая ее к земле из последних сил, он обратил свой взор прямо на наши лица, и из глубины пустой глотки мы услышали сухой, строгий, спокойный голос Аделаиды Каллиген. «Беги отсюда, пёрышко». Мы вскочили, себя не помня, и помчались, не разбирая в густом тумане дороги. Вик прыгнул через суматошно бьющую в воздух огромную лапу паука, крепко держа меня за руку. Вовремя заставил пригнуться, и мы проскочили под взмахнувшим хитиновым когтем. Один его меткий удар, и голова с плеч. «Быстрее, Лесли!» «Нет, постой, я не поспеваю за тобой!» Грудь разрывала от адреналина, бегущего по венам. В висках стучало, а легкие жгло. Вик не бежал, летел и тянул меня за собой, почти проволакивая над землей. Позади мы услышали утробный, хищный рев незнакомого зверя и пронзительный визг паука. Туман начал редеть. Мы увидели впереди неясные обломки камней и валуны, словно наваленные друг на друга. На миг показалось, что земля идет под откос. «Стой! Там впереди обрыв!» Вдруг закричали сбоку. Вик оступился и, упав на бедро, заскользил по камням. Он проволочился по сухой почве, утянув меня в тучи пыли за собой. Я упала более удачно, потому что Вик вовремя подхватил меня. Тем не менее, ногу обожгла боль. Ее взрезало, как консервным ножом, а головой я стукнулась о каменный выступ. И только после поняла, что падаю в пустоту. Я пронзительно закричала, когда под ногами исчезла опора, но Вик удержал меня за руку. Крепко стиснул, выдохнул от усилия, и я, задрав голову, увидела, что он и сам схватился за кусок скалы одной рукой, пытаясь вытащить меня. «Ребята, держитесь, не двигайтесь!» «О, Господи!» Я посмотрела вниз. Крик застыл в горле. Мы с Виком повисли на внушительной высоте футов в 70, не меньше. Рыжие скалы виднелись далеко внизу. Где-то там, между них, узенькой змейкой вился серебристый ручеёк. Если упадем отсюда, не выживем оба. Спустя мгновение к нам подскочили. Сначала один из близнецов схватил Вика за руку и за майку, стараясь вытянуть из пропасти. «Держите Лесли!» — рявкнул он. «Нет, сперва ее, не меня. Мне тяжело». Вторая пара рук подхватила меня под мышки, и я вцепилась в сильные плечи, наконец чувствуя под ногами скалу и упираясь в нее ступнями. Каменная крошка так и полетела вниз, постукивая по валунам, когда меня затащили наверх. В следующую секунду затянули и Вика, и он стиснул меня в объятиях, быстро, хрипло дыша. «Что это было? Что, мать вашу, это такое было?» Повторил он несколько раз и вдруг совершенно ясными глазами посмотрел мне в лицо. «Ты в порядке? Ты не ранена?» Потом быстро ощупал меня. У него самого по виску текла кровь, затылок был разбит, но он беспокоился обо мне. Я всхлипнула, приложив ладонь к его грязной пыльной щеке и расплакалась. «Я порвала твою рубашку!» Близнецы переглянулись. Вик горько усмехнулся. Я бросилась ему на плечо и крепко обняла. Кругом было так ясно и солнечно, словно на землю, и не опускался никакой туман. Рошель, Адам и Теодор стояли подле нас. «Вы как, ребята?» – осторожно спросил Тео. «Не то чтобы в норме», – покачал головой Вик. «Мы с Лесли видели что-то в тумане». «Зачем вы вышли из дома?» – резко спросил Тео. «Тедди, не надо», – предостерегающе перебил его Адам. «Ты же знал, что там опасно», – процедил сквозь зубы Теодор, отмахнувшись от брата. «Но все равно пошел. Не успеем и вовремя, вы бы уже разбились вон там, в пропасти». «Тедди!» — прикрикнул вдруг Адам, и я впервые увидела, как его лицо окаменело от ярости. «Хватит! Ты знаешь, как это иногда бывает». С минуту братья буравили друг друга холодными взглядами. «Что здесь, черт возьми, происходит?» «Я требую, чтобы вы немедленно рассказали обо всем, что знаете», — резко сказал Вик. «Иначе не ручаюсь, что в следующий раз спрошу по-хорошему. Живо!» «Спокойно, парень», — недобро покосился на него Тео. «Мы и так планировали это сделать». «Но не здесь», — добавил Адам. «И не сейчас. Мне все равно, где». Огрызнулся Вик, свирепо глядя то на одного, то на другого родственника. «Я хочу знать правду». «Тогда вернемся в дом», — твердо сказал Адам. «И клянусь, мы расскажем все, что знаем, сами».